преобладали книги по лингвистике, по русской грамматике и по грамматикам других языков. У окна стоял письменный стол с большим чернильным прибором, изображающим приготовившегося к полету орла. Пока хозяева хлопотали, готовя угощение, Кайон ходил по комнате, рассматривал на стенах фотографии, постоял у книжных полок и, наконец, сел на стул. Вдруг он вскочил, отогнул холстину, которая была покрыта сиденье. «Ринтен!» — позвал он громким шепотом. «Гляди, на что я сел!» Под холстом лежал большой пирог с вареньем. Пирог смялся, варенье размазалось, прилипло к холсту. «Что ты натворил?» — возмутился Ринтен. «Откуда я знал, что лежит под материей?» — оправдывался Кайон. «Зачем прятать еду?» «Не прятали, а покрыли, чтобы не остыл», — пояснил Ринтен, пытаясь пальцем соскоблить варенье с холста. Кое-как ему удалось собрать начинку. То, что не поместилось на пироге, он, недолго думая, съел. «Как будто ничего», — сказал Кайон, критически оглядев работу товарища. «Болван!» — выругался Ринтен. «Встань посреди комнаты и там стой!» Вошел Василий Львович, держа в руках бутылки. Он посмотрел на Кайона. «Что же ты стоишь? Садись вот сюда, на диван!» Кайон осторожно сел на диван. Василий Львович поставил бутылки и уселся на тот же самый стул с пирогом. «Черт возьми, что такое?» — испуганно проговорил Василий Львович, вскакивая. «На пирог сел!» «Я только что тоже там сидел», — признался Кайон. «Его надо съесть», — предложил Ринтен. «Это мысль», — обрадовался Василий Львович и водрузил на стол изуродованный пирог. Он разрезал его ножом и подал каждому по огромному куску. Вошла жена Василия Львовича с блюдом и ужаснулась. «Что вы делаете?» «Ириночка, мы же проголодались», — подмигнув ребятам, сказал Василий Львович. «Ах, какой вкусный пирог! Познакомься, Ринтен, мой улакский ученик. Кайон, он правда у меня не учился, но будет». Ирина Дмитриевна с любопытством всматривалась в лица ребят и приветливо улыбалась. Она была большая, наверное, очень сильная женщина, с широкой спиной, на которой хорошо и удобно носить кожаный мешок с моржовым жиром. Василий Львович разлил по стаканам вино, поднялся и торжественно сказал: «Дорогие мои друзья, насколько мне известно, именно вы первые чукчи, которые поступают в университет. Помнишь, Ринтен, мое напутственное слово, когда ты пришел в первый класс?» «Я помню», — ответил Ринтен. «Вы тогда сказали: мои маленькие друзья, сегодня вы впервые пришли в школу. Я надеюсь, что среди вас нет лентяев, ведь каждый из вас мечтает стать настоящим охотником, Но чтобы стать им, нужны терпение и упорство. Без этого невозможна и охота за знаниями. Чукчи – народ талантливый. Загляните каждый в свою ярангу, и вы найдете там творение умелых рук. Посмотрите на сумку того мальчика. Ринтен сделал паузу и улыбнулся. «Василий Львович, вы тогда показали на мою сумку. Эту вещь мог сделать только настоящий художник. Когда я вернулся домой и рассказывал о первом школьном дне, бабушка Гивене радовалась, что вы назвали ее художником». Василий Львович взволнованно слушал. Он подошел к Ринтену и обнял его. «Спасибо, Ринтен, не забыл мои слова». Ужин проходил весело, непринужденно. Вспоминали чукотскую жизнь, старых знакомых, разные случаи школьной жизни. Кайон рассказывал Ирине Дмитриевне, которая никогда не была на Чукотке, о своей школе. «Наша школа помещалась в круглом домике. Это сооружение, внешне похожее на ярангу, внутри было разделено на три комнаты. В одной жил учитель, в других находились классы. Первый и третий, второй и четвертый. На все четыре класса был один учитель. Ничего, учились. Считали, что так и должно быть. И этот маленький круглый домик, похожий на ярангу, действительно самое красивое здание, какое только можно придумать для Чукотки». Ринты не сводил глаз с книжной полки. Василий Львович это заметил и сказал: «Чукчи – народ известный в литературе». Он достал с полки несколько небольших томиков. «О вашем народе писал Тан Багарас. Вот эту книгу написал польский писатель, который бывал в ваших краях, Вацлав Сирошевский. А нынче вышла отличная книга моего знакомого, бывшего учителя Лаврентьевской культбазы, Семена Зернова, «Человек уходит в море». Ну а следующие книги о вашем народе уже надо ждать от вас, Ринтен и Кайон». Василий Львович и Ирина Дмитриевна провожали ребят до трамвайной остановки. Вечерний город переливался разноцветными огнями. В вышине сияли окна домов. Ветер нес запахи перегара, бензина. На прощание Василий Львович сказал: «Вы теперь знаете дорогу в наш дом. Приходите в любое время, когда вам нужно с делом и без дела. Наш дом – это ваш дом». В переполненном трамвае Кайон задумчиво сказал Ринтену: «Хороший был у тебя учитель. Вот сейчас посидели у него, как будто съездили на Чукотку». Поздно вечером Ринтен сел писать письмо в родной Улак дяде Кмолю. Он написал все долгое путешествие от Вьены до Москвы, стараясь не пропустить никаких подробностей. Он знал, что письмо будут читать многие, и хотел, чтобы каждый читатель мог найти интересные для себя сведения. «Наконец-то я добрался до той высшей школы», — писал Ринтон. —